Лучезар Ратибора, Homo Animalis. Выражаю сердечную благодарность и глубочайшую признательность форуму Общества Тайных Знаний и Ордену Хранителей Знаний Древних Старших, ОХА ЗДС, чьи материалы я использовал в своем романе. Предисловие. Мардук, речи богов услышав, сердцем задумал искусное сделать. Уста открыл он и молвит Эйе, что в сердце задумал, в уме замыслил. Кровь соберу я, скреплю костями, создам существо, назову человеком. Воистину я сотворю человеков. Пусть богам послужат, чтобы те отдохнули. Энума Элиш. В самом начале был только один бог, Тайова, создатель всего, который обитал в Токпеле бесконечной, вневременной реальности. Чтобы создать нечто конечное, Тайова создал Соткунанга и сказал ему: «Я создал тебя, первое творение, как инструмент и силу, чтобы ты исполнил мой план по созданию жизни в бесконечном пространстве. Я твой дядя, ты мой племянник. Теперь иди и создай вселенные надлежащим образом, чтобы они гармонично соединялись одна с другой, согласно моему плану». Сатукнанг создал 7 вселенных для разных существ. Кроме того, он создал отдельный мир для себя, а у Тайовы был свой мир. От Сатукнанга произошла, как Янгвути, женщина-паук, которая из земли создала людей с разным цветом кожи. Сатукнанг дал им дар речи, мудрость и способность размножаться. Мифы индейцев Хопи. И сказал Бог: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их. И трое пришло из этого рода асов благих и могучих к морю. Бессильных увидели на берегу Аска и Эмблу, судьбы не имевших. Они не дышали, в них не было духа, румянца на лицах, тепла и голоса. Дал Один дыхание, а Хёнер — дух, а Лодур — тепло, и лицам румянец. Прорицание Вёльвы, старшая Эдда». По одной из легенд, Прометей сам создал людей из глины, причем создал их, в отличие от зверей, смотрящими вверх, в небо. По версии Гесиода, людей и животных создал Зевс из земли и огня, а Прометею и Эпиметею поручил наделить их способностями. Неразумный Эпиметей отдал зверям все средства защиты, а человека оставил нагим, слабым и беззащитным. Тогда Прометей, чтобы спасти род человеческий, научил людей ремеслам, обычаям, земледелию, строительству домов и кораблей, чтению и письменности, а также всем искусствам. И, наконец, Прометей похитил из кузницы Гефеста огонь и отдал его людям. Стивен Кершоу, путеводитель по греческой мифологии. «А кто же все-таки создал людей?» — спросил я как-то у знакомых. «Конечно, Бог», — был дан мне ответ. «Какой же именно Бог? Единый». Иудаизм на земле, как первый известный культ Яхве, возник и сформировался в форме монотеизма в XII веке до нашей эры при Моисее. Позже образовалось еще и христианство. В этих культах Яхве утверждается как создатель людей Адам и Ева. В северной традиции перволюдей создали Один, Вилли и Ве, Аск и Эмбла. Более современные люди – дети Хеймдалля. В древнегреческом мифе людей создал Прометей из глины, либо Зевс по другой версии – Хнум – творец человечества в египетской мифологии. Род является прародителем людей по одному из вариантов в славянском язычестве. Каждый из богов-демиургов бьет себя в грудь и претендует на первенство создания человеческой расы. Некоторые даже обвиняют иных демиургов во лжи, перетягивая одеяло антропогенеза на себя. И никого не смущает, что человечество существовало задолго до того момента, как в их ментальном поле впервые появились упоминания тех или иных молодых богов. Капитан Очевидность подсказывает, что эти боги явно привирают, озвучивая лишь часть действительности. Легко жить в обмане. Попробуйте пережить правду, только помните, что моя правда не обязана становиться вашей, и она вовсе не истина.